что Афер, слава богу, выглядит иначе. Даже серьгу в ухе не носит. Затем Рювен миновал еще один прибрежный ресторан, заставленный желтыми пластмассовыми стульями, и дошел до каменного пирса, уходившего далеко в море. На нем, молча склонив головы, как во время сирены в день памяти павших, стояли рыбаки. Из воды появилась очень толстая черноволосая женщина с огромной грудью. Голубое платье в черный горошек намокло и плотно облепило ее жирное тело. Рювен невольно улыбнулся, прямо как в фильме «Феллини», Венера, выходящая из пены морской. Он взобрался на пирс и увидел, что больше по берегу идти нельзя. Песчаный пляж обрывался, и дальше шла гряда скал. «Придется вернуться и идти по набережной», — подумал он. Трусы у него уже почти высохли. Он надел брюки, снял рубашку, надел майку, снова надел рубашку, подошел к крану, вымыл ноги, надел носки, стараясь не запачкать ноги в песке. С двух попыток ему это удалось. Обулся и поднялся на набережную. Вскоре он добрался до стоянки возле дельфинария. Много лет назад он приходил сюда с Йонатаном, и тот был в полном восторге от фортелей и трюков, которые проделывали дельфины. За стоянкой шел участок набережной, выложенный гравием в форме черных и белых квадратиков. Затем Рювен миновал только что отремонтированную мечеть с высоким минаретом и белым куполом, украшенным голубым орнаментом, и пошел вдоль белых высотных домов. Позади осталась гостиница «Дан Панорама», и он зашагал мимо здания «Бейта Текстиль», многочисленные маленькие окна которого были похожи на бойницы крепостной стены или на окошке огромной голубятни. Наконец он дошел до детской площадки. Решив передохнуть, Рювен сел на плоский камень и стал смотреть на море. Здесь волны были повыше и сильнее пахло солью. Он сидел и, как завороженный, следил за волнами, разбивавшимися о скалы. Они угрожающе вздыбливались, выгибались, как спины китов, и с их гребней, словно отчаянные серферы, скатывалась вниз белая пена. На лицо падали прохладные брызги. Он посмотрел на часы. Уже почти 3. По его расчетам, в 3:30 он уже должен был дойти до Яффо. «Смешно», — вдруг подумал он. «Иду искать бельгийскую принцессу, бывшую сотрудницу Моссада, а сам даже не знаю, как называется ее галерея, и будет ли моя принцесса там вообще». Честно говоря, он и сам не понимал, почему ему вдруг так захотелось с ней увидеться. Ведь после похорон Эмиля прошло 17 лет, и с тех пор они не встречались ни разу. Да и самим Эмилем в последние годы его жизни они виделись крайне редко. Правда, когда Рювен приезжал в Тель-Авив на совещание в рабочем комитете, он обязательно заходил к Эмилю на работу. Тальмон руководил какой-то таинственной фирмой, занимавшейся экспортом-импортом, однако домой к нему в Герцлию после развода с Эммануэлой и женитьбы на Хае Рювен ездить перестал. «Юдит, наверное, за эти годы постарела», — думал он. «Ей сейчас должно быть лет 65-66. Интересно, вышла ли она снова замуж?» Ему вдруг очень захотелось расспросить ее про ту злополучную субботу в Герцлии 30 лет назад. Он чувствовал, что просто обязан узнать, почему Эммануэла тогда расплакалась и убежала, и что именно она сказала Юдит, когда они сидели в спальне. Вдалеке показалась большая группа девушек, ведомая несколькими воспитательницами. Когда они немного приблизились, Рювен увидел, что часть из них еще совсем юные, но кое-кому было уже за 20. Несколько девушек несли картонные коробки, видимо, с бутербродами, а у других в руках были прозрачные канистры с какой-то желтой жидкостью, наверное, соком, апельсиновым или лимонным. Все они были в блузках с длинными рукавами, в длинных цветастых юбках и в чулках, и с энтузиазмом распевали. Главное в жизни не бояться, главное смелыми оставаться. «Ясно», — подумал Рювен, — «судя по одежде религиозные. Наверное, приехали в Тель-Авив на экскурсию». И только когда девушки подошли совсем близко,